Глава 71. Морские песни. Еще тогда, во время похода, при маневрах над австрало-антарктическим поднятием, выяснилось, что среди жрецов тайного знания, вечно запертых в своей аппаратной кабине, есть по крайней мере один человек, интересующийся реальным миром. Понятно, реальным миром на борту Индиры Ганди значились ее собственные внутренности и отголоски процессов, происходящих извне, во время погружения на большую глубину, могущие интерпретироваться как проявление потустороннего бытия. Этим человеком был Прохор Мстиславович Титов. Возраста он был неопределенного, возможно, из-за зарослей бороды и бледности кожи. Оба эти признака были присущи большинству экипажа Индиры, так что он вполне вписывался в местную моду. Однако, несмотря на эту мимикрию подводника, он бы так и остался для бортника призраком, как все остальные пассажиры, если бы с некоторых пор не начал искать контакт. «Здравия желаю, капитан второго ранга», – отрапортовался он, перехватывая бортника возле каюты, когда тот возвращался после проверки вахтенных. «Салют», – сказал бортник и, дабы быть вежливым, представился именем-отчеством. Титов сделал встречный ход, присовокупив фамилию. Она не произвела в голове командира корабля инициации каких-либо нейронных соединений, так что ход пассажира пропал в туне. «Чем могу быть полезен?» – поинтересовался бортник, ибо пауза затянулась. «Я хотел с вами побеседовать, Тимур Дмитриевич, на тему новейших взглядов на сущность современной подводной войны». «Хм?» – сказал бортник, припоминая, как в молодые лейтенантские годы по случаю отпуска с ним собирался обговаривать подобную тематику каждый встречный поперечный. «Может, как-нибудь после, Прохор Мстиславович», – подсказал Титов. «Понимаете, в чем дело, Тимур Дмитриевич? Я прислан на ваш борт специально для занятия подобными вопросами. Просто все эти дни мне пришлось помогать ребятам в отладке аппаратуры. Нас мало, каждая голова и руки на учете». «Понятно», – кивнул бортник, философски размышляя над новой жизненной помехой. «А вы, извините, что, защищаете диссертацию по данной теме?» «Да нет», – пожал плечами Титов. «Эта тема достаточно секретна, так что диссертацию я давно защитил на электромагнитном взаимодействии виртуальных вселенных по теме «Вакуум как идеальная суперпозиция суммы бесконечных силовых векторов». Она не засекречена, выложена в третьем интернете. Если желаете, то можете ознакомиться в любой момент». «Ну, сейчас пока некогда», – сказал бортник с абсолютно искренним выражением лица. «Да вы не подумайте, что я навязываю», – сразу же извинился Титов. «Тема достаточно специфическая. Я же хочу поговорить о проблемах, для вас достаточно близких». «И именно сейчас?» – сказал бортник, уже не слишком маскируя раздражение. «Поверьте, вас это может заинтересовать», – приложил правую руку к сердцу Титов, и он оказался прав.